На полянке возле речки жили-были человечки Чик и Чики-Брик. А у леса на опушке жили-были две подружки Трам и Тара. Yeah.